решили без пассажиров, без постороннего усилия, сами по себе летели, качели, вот без пассажиров, без постороннего усилия, сами по себе, сами по себе, сами по себе. Кто разорвал кольцо, кто колесо. Вокруг все сбудется, все образуется, все образуется. Двинулось тело кругами по комнате без всяких усилий. Само по себе, само по себе, само по себе. Скрестились пальцы, черный судорог, черный судорог, черный пара из каленой стали. Чудовищный отдает прыжок, прыжок, прыжок, прыжок. Краска полонила маска, за пазухой стужа проходилась кожа. Кап, кап, кап, кап, кап, проходилась кожа, опустела рожа, скорчился страх, опотела грейка. Ось зеркала вода и свеча, и белая скатерть. Пламенела маска, каменела краска, под пазухой стужа прохудилась кожа. Скорчился страх, подстила грейкой, под пазухой стужа прохудилась кожа. Руки села, голову выжгла, тело вынесла, душу вымела. Досадный сор из лесной избушки. Закрылись кавычки, посыпались привычки. Брось свечу в ручей, брось свечу в ручей. Пусть плывет воск, пусть плывет воск. Да и пути не оказал, да и вовсе не было нихуя. Да свилась вверх, да струилась струя, струилась струя, да поспевала малина в Вдох, вдох, выдох, выдох, вдох, вдох, вдох, вдох, выдох, выдох, вдох, вдох. Но свою улицу гаси огонь, поменяйся на вырви полигон. Рыжков, рыжков, боже. Скок на облако, прям под кожу. Скок на небо, выше кладбища. Выше солнышко, выше кладбища. Ниже солнышко, ты под кожу. Скок на облако, ниже кладбища. Выше солнышко, прыг-скок. Прыг-скок, прыг-скок. Прыг-скок, прыг-скок. Прыг-скок, прыг-скок. Все сбудется. И так далее.